Усилием воли Охлестышев заставил себя бороться. Он соскочил с телеги, схватил буланку под усы и повел вперед. Та не шла, мотая головой и пытаясь оборвать по струнке. «Что стоишь? Помогай!» Батырь взялся с другой стороны, и они вновь двинулись вперед. Петр оглянулся. Ольга сидела с ногами в телеге и смотрела на него почти безумным взглядом. Но отвлекаться сейчас было некогда. Все решалось в эту минуту. Он шел и шел, сам не зная куда, в слепой надежде обнаружить укрытие. Ум отказывался работать. Кровь стучала в висках, нервы были на пределе. Смерть, вот теперь точно смерть. Еще шаг, сил больше нет, и желания бороться тоже. Еще шаг, зачем я делаю это? Еще шаг, уже последний. Вдруг Петр увидел такое, отчего его разум окончательно вскипел. Впереди полыхала фашинная мостовая, преграждая беглецам путь. Казалось, сама земля горит сильным и ровным пламенем, а из улицы на эту огненную баррикаду надвигался сияющий поток расплавленного свинца. Листы его попадали с крыш, и теперь жидкий металл тек, подобно лаве Везувия. Все, ловушка. Здесь им помирать. Беглецы замерли в оцепенении, спасения не было. Охлестышев стоял и тупо наблюдал, как к нему подбирается свинцовая река. Каторжнику сделалось все равно. В легких заканчивался воздух. Осталось только упасть лицом вниз в эту раскаленную жижу. Скорее бы уж, что ли, смерть. Вдруг его словно ударило разрядом гальванической батареи. А Ольга? Она ведь погибнет? Нечеловеческим усилием Петр поволок упирающуюся кобылу в обход, на тротуар. Батырь покорно семенил рядом. Лицо его было безучастно. Отчаянный маневр, почти без шансов на успех, и они перескочили лаву. Легче от этого не стало. Всюду тот же огонь, а дышать совершенно нечем. Еще несколько шагов, еще, и еще. Охлестышев сам уже не мог объяснить, для чего борется. Он брел, ни о чем не думая. И когда напряжение сделалось непереносимым, они вышли на перекресток. Тут тоже все пылало. Но в безумном мире огня обнаружился крохотный пятачок. Большая полянка пересекалась здесь с какой-то другой улицей, и обломки падающих зданий не долетали до перекрестия. Никому ничего не объясняя, Петр распряг буланку, бросил под телегу рогожу и сложил на нее вещи и оружие. Он делал все быстро, как заведенный автомат. Потом каторжник сгреб и выбросил солому, устилавшую телегу. И тут же радостно ойкнул. Телега оказалась обита жестью. Видимо, бывший хозяин возил на ней мясо. «Вниз!» Саша, Батырь и Ольга послушно полезли под телегу и легли на рогоже. Петр снял еще теплую евникию и положил туда же. Все молчали, сил на разговоры не осталось. Вокруг горело, трещало и рушилось. Однако дым уходил вверх, а у земли можно было как-то дышать. Обломки зданий складывали вокруг телеги валы, словно оберегая беглецов. Княгиня гладила руку мертвой камеристки и беззвучно плакала. Только через некоторое время она спросила, «Кто эти люди, что убили Еву? Почему они в нас стреляли?» Мы попали на сыщика Яковлева, того, что придумал мое дело. «Видать, много денег дал ему твой муж», если Яковлев и в горящей Москве пытается меня уничтожить. «Самый поганый во всей полиции человек», — сознанием дела подтвердил Саша Батырь. «Я манный клюй. За деньги на все готов. Виноватого отпустит, а невиновного вместо него закатает, как только земля такую гадину носит». «Мой муж», — вздохнула Шихонская, — «я и забыла, что у меня есть муж». Помолчала и спросила с запинкой. — Петр, скажи, только честно скажи, как ты думаешь, мы тут умрем? — Не знаю. Мне кажется, мы пробились сквозь пекло и оказались, образно говоря, в арьергарде пожара. Есть надежда отсидеться. Пламя уже ослабло, а дым идет поверху. Но умереть, конечно, можно в любой момент. Они лежали под телегой, бесконечно долго. Все потеряло смысл и счет. Куда-то пропала буланка, верно служившая им 2 дня. Устав бояться, беглецы уснули. Потом проснулись, съели по ломтю хлеба, запили теплой водой из баклаги и опять уснули. Время остановилось. Мир сжался до размеров квадратной сажени. В целом свете осталось 3 человека, а вокруг только огонь. Гул пожара ослаб и будто бы отдалился, но здания рядом продолжали рушиться с ужасным грохотом. Огненная пыль залетала под телегу и гасла. Что-то барабанило сверху по жести. Неимоверное пекло не ослабевало, и беглецы разделись до рубах. Спасительное оцепенение охватило их. Человек не может погибать целые сутки без перерыва. Он либо сойдет с ума, либо пообвыкнет. Случилось второе. Наконец беглецы очнулись. Непонятно, день был или ночь, и сколько они просидели на спасительном перекрестке. Ольгины часы потерялись, да и вообще время как-то утратило свое значение. Ахлестышев первым вылез наверх и осмотрелся. Улиц уже не существовало. Только груды бесформенных развалин. Они еще горели, но словно в полсилы. Тут и там торчали печные трубы, и лишь по ним угадывались очертания бывших кварталов. Солнце по-прежнему не пробивалось сквозь дым. В неестественных сумерках, такие бывают при затмении, предметы потеряли цвет, они сделались черными или серыми. В горячем воздухе густой взвесью летал пепел. Всюду лежали мертвые обгоревшие люди и животные. Кругом, докуда доставал взор, все еще виднелись языки пламени, но они расходились в стороны, они сжимались. Похоже, опасность миновала. Петр переоделся в прежнее платье. Мундир фланкера весь прогорел, да и необходимость прикидываться французом уже отпала. Теперь у них не было лошади, теперь у них не было почти ничего. Когда Саша Батырь с Ольгой выбрались из-под телеги, Ахлестышев рядом с ними показался франтом. У налетчика была подпалена борода и выгорели брови. Княгиня измазалась в саже, в волосах угли, пыльник весь в дырах. Смочив платок водой, Петр умыл любимую женщину, и она опять похорошела. Нравы упростились до нельзя. Батырь сбегал в одни развалины, а княгиня Шихонская в другие. Немного оправившись, беглецы устроили военный совет. Решено было возвращаться в Волчью долину, а если она сгорела, просить убежище у Большого Жака. Тело несчастной Евникии так и оставили под телегой, доверху наполненной головешками. Кругом было столько покойников, что это казалось естественным. Троица пешком отправилась в сторону Кремля. Ружье бросили, чтобы не привлекать внимания. Улицы стали непроходимыми. 200 саженей по бывшей большой полянке они одолели за 2 часа. Беглецы опасались снова встретиться на Болотной с Яковлевым, но обошлось. Пространство между рекой и водоотводным каналом выгорело полностью, за исключением почему-то Всехсвятской улицы. Мост никем не охранялся. Они вышли на него, огляделись и замерли ошарашенные. Идти было некуда. Москва погибла. Замоскворечье представляло собой огромное пепелище, на котором кое-где проступали из дыма уцелевшие колокольни. Левый берег, охваченный пламенем, напоминал картины из апокалипсиса. С одной стороны ровно и сильно горела Пречистенка, с другой — Таганка. Искать лазейки в этой стене огня казалось безнадежным. Куда же идти? Вдруг прямо у них на глазах из подземных Тайницких ворот на Кремлевскую набережную высыпал отряд французов. Впереди шествовали гренадеры Старой гвардии. За ними толпой валили генералы, адъютанты, лакеи в расшитых золотом ливреях и прочая придворная челядь. К своему изумлению Петр узнал в толпе Наполеона. «Смотрите! Вон там, видите? В сером рединготе и черной шляпе! Это Бонапарт!» Налетчик ахнул. «Эх, ружье-то бросили! Я бы сейчас этому галману чуть пониже шляпы!» «Ты что? Всех в куски изрубят, не дадут и прицелиться. Стой смирно и не делай никаких рож. Французы убегали из окруженного пожаром Кремля. Колонна быстрым шагом миновала Боровицкую башню. На набережной возле реки было относительно спокойно. Но когда потребовалось сворачивать в Ленивку, произошла заминка. Узкая улочка пылала с двух сторон. Гренадеры подбежали к каменному мосту и перегородили его. Их ружья нацелились на двух мужчин и женщину. «Только шевельнись!» В этот момент Наполеон поднял голову, и Петр встретился с ним взглядом. Несколько секунд они стояли и молча смотрели друг на друга. Охлестышев испытывал странное чувство. Ему хотелось убить этого человека, и одновременно сильное волнение охватило его. Магия имени. Затем Наполеон отвернулся, надвинул шляпу на глаза и пошел прямо в огонь. Два рослых гренадера взяли его под руки, и сразу шапки на них задымились от нестерпимого жара. Голова колонны проникла в горящую Ленивку, и случилось худшее. Люди остановились. Ни туда, ни сюда. Здание слева от императора с грохотом обрушилось ему под ноги. Сноп искр осыпал французов. Положение Бонапарта сделалось уже опасным. Впереди и по бокам огонь, а назад не пускает растерявшаяся свита. В эту драматическую минуту со стороны Волхонки появилось несколько мародеров. Они увидели, что император застрял посреди пожара, и прибежали на помощь. Отстранив гигантов в высоких шапках, мародеры решительно и быстро повели Наполеона вперед. Колонна двинулась за ними, и скоро все вышли на Волхонку. Петр стал упрашивать командира патруля пропустить их следом за императором. Он указывал на Шихонскую, выворачивал карманы, мол, они без оружия и никому не опасны, но офицер был непреклонен. Только через полчаса он разрешил беглецам перейти на левый берег, но запретил соваться в Ленивку. Да это было уже и невозможно. Вся улочка пылала и стала непроходимой. Троица двинулась мимо Алексеевского монастыря вверх по реке. Кое-как ввиду горящей Пречистенки они добрались до Никольского моста и с радостью увидели оттуда нетронутые огнем хамовники. Из последних сил беглецы обошли занятые французами казармы и очутились на огородах Девичьего поля. Здесь они и решили остаться. По сравнению с объятой пламенем Москвой, эта удаленная окраина казалась безопасной. На выпасных лугах разбили лагерь сотни погорельцев. Более всего их бивак напоминал цыганский табор. Немногочисленные мужчины строили шалаши, жгли костры, запасали дрова. Они же, как потом выяснилось, ходили в город на поиски провизии. Многие не возвращались из этих командировок. Женщины в Москву старались не заглядывать. Рассказывали, что поляки и баварцы, самые гнусные из захватчиков, не дают им прохода. Завидев женщину, пусть даже из благородных, они задирают ей подол и ищут, не спрятала ли она ценности в сорочку. Мужчин же под угрозой расстрела заставляли, подобно ослам, тащить награбленное в полк. Затем обычно отпускали, но могли и застрелить. В таборе было много детей, в том числе и потерявших родителей. Под руководством женщин они копали овощи на огородах и собирали хворост. Овощи потом запекали в костре и этим питались. В лагере под открытым небом собрались люди разных сословий, но различия между ними быстро стерлись. Все были угнетены, напуганы и думали только о выживании. На лицах отпечаталось общее для всех выражение подавленности. Дети не смеялись и не играли, а молча сидели возле взрослых, держась за их платья. Ни французские, ни русские мародеры не заглядывали сюда. У здешних обитателей уже нечего было отнять. В шалашах лежали больные старики. Когда они умирали, их оттаскивали в ближайшую яму и кое-как присыпали землей. Счастливцами были обладатели кастрюль или чайников. Они могли кипятить воду. Прочие пили ее сырой и оттого страдали кровавым поносом. Нравы сделались почти животными. И мужчины, и женщины без стеснения отправляли естественные надобности за ближайшим кустом. Непроходящее зловоние стояло вокруг. Сильное отнимало у слабого, и никто не приходил тому на помощь. Еду нельзя было купить, лишь обменять на другую еду. Люди спасали только себя, забыв о ближнем и о христианской морали. В этих первобытных условиях наши беглецы устроились лучше многих. Двое сильных и дружных мужчин никого не боялись. Они быстро выстроили шалаш, натаскали топливо и разожгли костер. У какого-то цехового на пистолет выменили чайник и пили только отварную воду. Скоро Ольга научилась добывать картошку и свеклу. Вся шелуха, все условности, происхождение слетели с нее. Сейчас это была женщина, которую любили и оберегали, и которая очень это ценила. Княгиня старалась не унывать и приняла звериную жизнь как есть. Стирала рубахи Охлестышеву и его другу, бронилась с соседками из-за охапки валежника, радовалась принесенному куску хлеба. Внутреннее напряжение, страх неизвестности, то, что мучило ее в первые дни нашествия, отступили. Ольга решила, будь что будет. Она доверилась судьбе и успокоилась. За этой переменой последовала и вторая, еще более важная. Как-то Батырь ушел в Москву, а Петр остался. И случилось то, чего он давно хотел. Это оказалось и прекрасно, и удивительно, и странно. Лежа после горячих ласк на грязных лохмотьях, среди сотен чужих людей в сырости и зловонии, Охлестышев был счастлив. Кругом беда, жизнь может закончиться в любую секунду, а ему хорошо. Они с Ольгой живы, они вместе. Чего еще надо? Так продолжалось 3 дня. Уже 5 сентября пошел сильный дождь и лил без перерыва. Мокрые замерзшие люди, скрючившись, сидели у потухших костров. Земля сделалась грязной жижей, в которой все тонуло. Москва, несмотря на потоки дождя, пылала с неослабевающей силой. 2 ночи подряд было светло, как днем. Можно было бы читать газеты, если бы те имелись у погорельцев. Утром 7 числа непрекращающийся дождь превратился в ливень, и пожар стал затухать на глазах. Батырь сбегал в город на разведку и объявил. «Бонапарт, бают, снова в Кремль вернулся. Горит еще кое-где, но жить уже можно. Айда в Москву!» Беглецов донимали вши, вечно мокрая одежда сулила скорую простуду, грязь сделала жизнь на девичьем поле совершенно невыносимой. Решено было идти в Волчью долину или искать другое прибежище, лишь бы под крышей. Замотавшись в горелые рогожи, они двинулись в город. Побывшие при Чистенке дошли до бульваров и направились в сторону Неглинной. Москва представляла собой жуткое зрелище. Улиц и переулков больше не существовало. Всюду дымились развалины, среди них лежали трупы людей. По грудам битого камня лазили грязные, все в саже оборванцы, мародеры великой армии. От погорельцев их отличало только то, что у них имелось оружие. Грабители рылись в горячих углях, ища уцелевшие погреба. Все поголовно были пьяны. Беглецы пытались не попадаться на глаза мародерам, но те оказывались везде. В конце концов русские наткнулись на офицерский патруль карабинеров. Угрюмые солдаты обыскали мужчин и Ольгин баул и протянули лейтенанту 2 пистолета. «Больше ничего?» — спросил тот. «Только это», — кивнул чумазый капрал. «Зачем вам оружие?» — сердито поинтересовался офицер. «Защищаться от насилия», — коротко пояснил Охлестышев. «Покажите руки». Петр с Батырем беспрекословно вытянули руки ладонями вверх. Французы разве что не обнюкали их, но не нашли ничего подозрительного. Лейтенант разбил пистолеты о камни, хотел что-то сказать беглецам, однако тут к нему подвели еще одного русского. Бородач лет 50, остриженный по-крестьянски, он был одет в армяк с большими подпалинами. Мужчина пытался вырываться, но карабинеры крепко держали его за плечи. Капрал показал лейтенанту содержимое карманов арестованного. В них обнаружились серные нитки, пороховой проводник и кресало. Офицер посмотрел мельком и кивнул. Тут же один из карабинеров приставил к голове поджигателя ружье и спустил курок. — Ольга вскрикнула. То ли на ее голос, то ли на выстрел из развалин прибежала шайка баварцев. «О!» — закричал самый рослый из них. «Русские! Один крепкий! Нам как раз нужны вьючные животные! Товарищи, отдайте их нам!» «Обойдетесь!» — отрезал лейтенант. «Они ни в чем не замечены, и я их отпускаю. Поль, дай им по шее и прогони». «До этой шеи еще надо допрыгнуть», — пробормотал капрал, опасливо косясь на Батыря. Внезапно на колоколе Филипповской церкви раздался громкий хлопок. Все повернулись на звук. Конгривова ракета, шипя и оставляя за собой белый след, пролетела над бульваром. Она попала в мезонин уцелевшего особняка, и тот мгновенно запылал. «За мной!» — скомандовал лейтенант и бросился через развалины к храму. Патруль побежал следом, и русские остались в распоряжении мародеров. «Вот ты славно!» — хохотнул высокий баварец. «Спор с лейтенантом разрешен, ослы теперь наши. Ханс, нагружай их!» Сопротивляться было бесполезно. Одни мужчины могли бы убежать, но Ольга... Поэтому Охлестышев беспрекословно дал навьючить себя трофеями. Саша тоже пыхтел, но тащил. Солдаты погнали их к Тверской, а сами шли сзади налегке. Вдруг Ханс сказал своему предводителю по-немецки. — Мы забыли обыскать красотку. — Не стоит, — ответил рослый. — Посмотри внимательно. Это голодьба, что прячется на огородах. У них нечего брать. — Но я хочу, — упрямо ответил Ханс. Она хоть и грязная, но весьма привлекательная. Задрать такую юбку всегда приятно. Петр похолодел. Пистолет у них отобрал патруль, а семеро баварцев были вооружены до зубов. Что делать? Впереди показалась богатая карета, окруженная эскортом из 6 всадников. По палевым жилетам и лосинам Охлестышев узнал элитных жандармов. Не иначе, как едет генерал или даже маршал. Это был случай, который не следовало упускать. Когда карета поравнялась с ними, Петр бросил вещи на землю и замахал руками. «Помогите!» Кучер натянул вожжи, жандармы обступили русских и их конвоиров. Дверь кареты распахнулась, и оттуда раздался знакомый голос. «Ольга?» Петр опешил. На мостовую сошел князь Шехонский, собственной персоной. «Как ты здесь оказалась? Боже, какая ты чумаза! А кто это с тобой? Ого!» Шехонский повернул ухоженную голову и крикнул пассажиру, сидящему в карете. «Граф, выходите! Это должно вас заинтересовать!» Из кареты выскочил какой-то военный. Петр с изумлением узнал в нем графа Полистеля, французского эмигранта, популярного в довоенном московском свете. Сейчас изгнанник был одет в мундир полковника главного штаба. — Да это же Охлестышев! — воскликнул граф. — А разве он не в Сибири? — Вот и я удивляюсь, — подхватил Шехонский. Объяснение тут только одно. Его в числе прочих каторжных оставил Растопчин, чтобы сжечь Москву. Негодяя надо немедленно расстрелять, прямо здесь, вместе с его дружком. Вы поглядите, что это за рожа. Типический колодник. К Ольге лишь теперь вернулся дар речи, и она решительно заявила. Эти два человека ничего не поджигали. Я обязан им жизнь в том кошмаре, в который вы, князь, меня бросили. Но про кошмар мы еще поговорим, перебил жену Шехонский. Вы дадите мне полный отчет, с кем, где и как провели это время. А ваших спутников сию же минуту казнят. Так ведь, граф? Неожиданно в спор вмешался рослый баварец. «Осмелюсь доложить. Патруль обыскал их при нас и не нашел никаких зажигательных снарядов». Полистель кивнул старшему жандарму, и тот бесцеремонно оттеснил немца в сторону. «Доставьте мне сюда несколько пехотинцев». Жандарм козырнул и уже через минуту привел отряд карабинеров. «Обоих русских», — граф кивнул на Петра с Сашей, «доставить в расположение 4-го корпуса. Они изобличены как поджигатели. Казнить военно-полевым судом в первую очередь». И еще что-то добавил на ухо старшему из солдат. Карабинеры немедленно навели на русских свои ружья и взвели курки. Петр неотрывно смотрел на Ольгу. Это был полный крах. Откуда здесь взялся чертов князь? Да к тому же разъезжает с французским офицером под охраной. Значит, он изменник. Да и граф Полистель тоже хорош. Политический иммигрант и противник Бонапарта на самом деле сотрудник его штаба, вероятно, шпион, прикрывавшийся личиной роялиста. Когда-то граф также оказывал Ольге Барыковой знаки внимания. Теперь он почти всесилен и заодно с Шихонским. Им ничего не стоит стереть бывшего соперника в порошок. И Саша Батырь влип из-за него. Но пыталась что-то сказать Ольга, однако муж тут же перебил ее. «Княгиня, садитесь в карету!» «Эти люди спасли меня! В карету!» Диким голосом заорал Шихонский и силой затолкал жену внутрь. Кучер щелкнул бичом, и экипаж с эскортом помчались в сторону Арбата. А Петр получил удар прикладом в спину и приказ: «Вперед и без глупостей!»